Глава 25. Лиза беспокоилась, что из-за спешки люди Эридана не успеют подготовиться к свадьбе. Но она зря переживала. Выяснилось, что у слуг все уже было готово. Конечно, еду все еще требовалось приготовить, а вот украшения, как оказалось, тем, кто отвечал за убранство замка, нужен был только знак. После этого они, как волшебники, вытащили из каких-то темных углов все готовое и развесили. Самой загруженной была кухня. Поварам требовалось основательно подготовиться к свадебному пиру. Утром, в день свадьбы, Лиза ощущала нервозность. Она не могла поверить, что решилась на что-то подобное. Боже, она действительно выходила замуж. За дракона в другом мире. По мнению Лизы, происходящее больше походило на сумасшествие, чем на реальность. Солнце еще не встало, а она уже выхаживала по покоям. Вскоре в дверь постучали. Это оказались служанки, принесшие несколько платьев на выбор. Это было ошибкой. Лиза не могла выбрать. Каждое было по-своему красивым. Девушки, приставленные прислуживать Лизе, терпеливо ожидали ее решения, то и дело переглядываясь. На самом деле, многие слуги в замке сомневались, что выбор короля хорош. Все-таки репутация у Лизандры Воскадор была ужасной. Однако некоторым служанкам довелось работать с Лизой, когда она пыталась сбежать, поэтому они были настроены по отношению к ней оптимистично. Кроме этого, не стоило забывать об истинности. Каждая девушка находила эту тему невероятно романтичной, и большинство из них считало, что именно эта особенность изменила характер Лизандры до неузнаваемости. В конце концов, любовь ведь всегда творит чудеса. Когда Лиза почти выбрала платье, в комнату постучали. Увидев пришедшего, Лиза выпрямилась и с опаской посмотрела на отца Лизандры. «Отец?» — позвала она Моргота. Ей было слегка некомфортно звать этого человека так, но она не могла себе позволить сменить обращение. Это могло показаться подозрительным, ведь Лизандра всегда обращалась к отцу именно так. Воскадор кивнул и бросил взгляд на разложенные платья. Некоторое время он смотрел на них, а затем перевел взор на Лизу. Ей показалось, что в его глазах промелькнуло что-то ищущее. Но это выражение быстро исчезло, и лицо короля Эсмора снова стало холодным и непроницаемым. «Возьми желтое», — бросил он. «Тебе всегда нравился этот цвет». После этих слов король ушел. Лиза выдохнула, понимая, что все это время почти не дышала. Повернувшись к кровати, она посмотрела на желтое платье. Лизандре действительно нравился этот цвет. На короткий миг Лиза потянулась за выбранным нарядом, но в последний момент отдернула руку. Нет, она не будет этого делать. Это была ее с Эриданом свадьба. Не хотелось, чтобы между ними витал призрак Лизандры. Мелочь, но почему-то в тот момент Лизе показалось это очень важным. Именно поэтому она взяла светло-голубое, почти белое платье, которое идеально сочеталось с ее волосами и глазами. «Это», — выбрала она. Служанки переглянулись. «Хороший выбор, ваше высочество», — прощебетала одна из них. «Этот цвет очень вам подходит». Лиза улыбнулась ей и незаметно вытерла вспотевшие от волнения ладони о подол платья. Она думала, что король Эсмора ушел, но это оказалось не так. Как только пришло время, Лиза вышла из своих покоев, готовая идти в тронный зал. И в тот же момент едва не споткнулась. В коридоре обнаружился Воскадор. Он выглядел так, будто готов был стоять на этом месте вечность. Услышав шум открывающейся двери, Моргот поднял взгляд и замер. Затем он медленно осмотрел Лизу с ног до головы. Служанки, следующие за Лизой, занервничали. Недавно они были свидетельницами сцены в комнате, и сейчас каждая с тревогой ждала, что мужчина рассердится на неповиновение дочери. «Идем», — в конце концов сказал Воскадор, никак не прокомментировав, что дочь выбрала другое платье. «Куда?» — чуть испуганно спросила Лиза. Моргот хмуро посмотрел на нее. «Я твой отец», — напомнил он внезапно. «Моя обязанность — отвести тебя к твоему будущему мужу». Лиза едва не стукнула себя. «Это ведь очевидно!» «Спасибо», — произнесла она тихо и подошла к Воскадору. Тот еще раз посмотрел на нее и выставил локоть, позволяя Лизе схватиться за него. По коридору, который слуги украсили цветами и лентами, они шли в полном молчании. Лиза безумно нервничала. И совсем не из-за того, что вскоре должна была стать чьей-то женой. Ее до безумия пугал король Эсмара. Лиза беспокоилась, что он ее просто убьет. В коридоре толпились слуги, выглядевшие радостными. Со всех сторон то и дело слышались восторженные крики и пожелания счастья невесте. Как они дошли до главного зала, Лиза не могла сказать. Ей казалось, что все тело онемело от тревоги. В тронном зале присутствовало множество гостей. Все аристократы столицы собрались в замке на празднество. Но единственный человек, который волновал Лизу, это Эридан. Когда она, наконец, увидела его, то едва не побежала, но вовремя остановила импульс. Каждый шаг к нему казался слишком долгим. Она смогла выдохнуть свободно только тогда, когда оказалась рядом с ним. Сразу после этого она отпустила руку Воскадора и почти прильнула к Эридану. Тот, словно ощутив ее тревогу, покосился на короля Эсмара хмуро, но мужчина не обратил на его взгляд особого внимания. «Будьте счастливы», — коротко произнес Воскадор и отошел к остальным гостям. Если кто-то и удивился такой краткости, то ничего не сказал. Лиза с Эриданом переглянулись, но поговорить не смогли. Тихий голос, донесшийся из-за алтаря, привлек их внимание. «Мы собрались сегодня здесь, в этом величественном зале, чтобы объединить два сердца, которые отныне будут биться вместе. Любовь — это свет, который согревает не только их, но и всех нас, собравшихся здесь». Лиза быстрым взглядом окинула пожилого священника, а затем посмотрела на Эридана. Тот выглядел ошеломляюще. Его внешний вид был настолько притягательным, что она едва могла оторвать взгляд. Судя по тому, что Лиза сразу столкнулась с ним взглядом, Эридан также находил ее вид приятным. Эта мысль заставила ее смутиться. Сердце Лизы забилось чаще. «В момент, когда вы произнесете клятвы, вы откроете двери в новое будущее», — продолжал священник. Лиза практически не слышала его. Все ее внимание было сосредоточено на теплой руке, которая обхватила ее ладонь и слегка сжала. «Вы готовы произнести клятвы перед лицом всех собравшихся здесь? Готовы ли вы навсегда принять друг друга, поддерживать и защищать, оставаясь верными даже в самых трудных испытаниях?» Лиза моргнула и вынырнула из своего теплого кокона. «Да», — в унисон произнесли они. И это простое слово отразилось от стен замка, усиливаясь. «Тогда произнесем клятвы», — заключил священник. И к моменту, когда их голоса слились в один, весь зал наполнился трепетом и ожиданием. Аристократы молча слушали и смотрели. И пусть многим из них по тем или иным причинам не нравился выбор короля, никто не смел высказать свое мнение, опасаясь ярости грозового дракона. В этот момент многие думали о том, как воспользоваться новым положением и что свадьба может принести каждому из них. Счастье короля никого из них не волновало. Лиза, охваченная волнением, кивнула. Эридан, заметив ее решимость, крепче сжал ее руку. «Повернитесь друг к другу», — попросил священник. «И клянитесь», — Эридан заговорил первым. «Я пройду с тобой все дороги, которые нам предстоит пройти, любя тебя и защищая». Глубоко вдохнув, Лиза ответила: «Я прорвусь сквозь любую бурю вместе с тобой, поддерживая и помогая. Я буду сильным для тебя. Я буду ласковой с тобой. Я не солгу. Я буду верить. Я буду верным. Я буду верной. Клянусь. Клянусь». Как только произнесенные слова затихли, в зале повисла звенящая тишина. Но ненадолго. Пару секунд спустя послышался гул, а затем зал буквально вспыхнул золотым светом. Некоторые из гостей вскрикнули от шока, но никто не смог встать с места. Казалось, их что-то придавило. Когда внимание людей вернулось к возвышению, они увидели, что вокруг королевской пары закрутился магический вихрь, который спустя время превратился в мощную золотую цепь. Она обвелась вокруг двух тел, связав их навечно, а затем медленно исчезла. Некоторое время в зале стояло напряжение. Первым пришел в себя священник. Откашлявшись, он продолжил, как ни в чем не бывало. «Теперь, когда ваши клятвы произнесены, призываю вас обменяться символами вечности». Лиза непонимающе моргнула. Впрочем, вскоре она выудила из памяти Лизандры значение этих слов. Да и священник в этот момент уже держал в руках подушку, на которой покоились два браслета. Лиза с Эриданом приняли браслеты и чуть неловко обменялись ими. «Пусть эти браслеты станут для вас символом вечности вашего единства». В тот же момент браслеты на руках Лизы и Эридана вспыхнули ярким светом. Но не успела пара как следует испугаться, как все исчезло, браслеты в том числе. Вместо них запястья покрывали золотистые узоры, переливающиеся при свете дня ярким светом. Все в зале застыли, пораженные. Магия в их мире была чем-то обыденным, но редко она проявляла себя настолько ярко. «Итак, властью, данной мне Богом и правителем этой земли, — продолжил священник, — я объявляю вас мужем и женой. Можете поприветствовать друг друга поцелуем». Лиза слабо улыбнулась и посмотрела на Эридана из-под ресниц. Тот, в свою очередь, обнял ее и притянул к себе. Затем он наклонился и накрыл ее губы своими. При виде того, как пара около алтаря целуется, в сердцах людей в зале возникли разные эмоции. Одни были рады, другие негодовали. Третьим было безразлично, с кем будет жить король. Гримара, стоящая в темном углу, ощущала радость, смешанную с меланхолией из-за так и не случившихся вещей. «Когда-нибудь и я тебя так поцелую», — внезапно произнес высокий статный мужчина рядом с ней. Гримара вынырнула из болезненных воспоминаний и посмотрела на человека. На нем красовались богатые одежды, только давно устаревшего фасона. Но самым странным было то, что тело человека казалось полупрозрачным. Гримара вздохнула и отвернулась, не желая ни с кем разговаривать, тем более с мертвецом. В то же время Воскадор, стоявший в другом углу, развернулся и тихо покинул зал. Он увидел достаточно. В скором времени Моргот собирался покинуть Винстан, но прежде чем уйти, он должен был завершить одно очень важное дело. Слуги, стоявшие в коридоре, послушно уступали ему дорогу, буквально отскакивая с пути. Никому не хотелось помешать королю Эсмора. Коридор за коридором Моргот двигался вперед. Вскоре он добрался до замковой тюрьмы. Стражи на посту не посмели его остановить, хотя такая мысль у них возникала. Еще через какое-то время Воскадор стоял около камеры, внутренности которой едва освещал факел в его руке. При появлении Моргота девушка внутри клетушки слегка пошевелилась, а затем села на тонком матрасе, набитом трухлявой соломой. «Что привело вас ко мне, ваше величество?» — спросила она и прищурилась. «А ты не догадываешься?» — саркастично поинтересовался король, не сводя с бывшей служанки своей дочери пустого взгляда. Девушка какое-то время сидела неподвижно, а затем хихикнула. Казалось, заключенная сошла с ума. «Полагаю, вы здесь потому, что знаете? Ваша чудовищная дочь мертва! Я угадала?» Моргот зажал зубы и с ненавистью посмотрел на узницу. «Ты убила ее!» — процедил он. В этот момент его глаза сделались настолько страшными, что любому стало бы не по себе. Мейлин лишь гордо выпрямила спину. «Так это правда!» — пропела она и счастливо улыбнулась. «Я думала, она врет!» «Мерзавка!» — прошипел Воскадор, ощущая клокочущий гнев. Не сказать, что он любил дочь до безумия, но он ее вырастил. У него была к ней привязанность, и он намеревался отомстить за смерть Лизандры. О том, что в теле дочери кто-то другой, Воскадор догадался очень быстро. Он знал Лизандру всю ее жизнь. Движения той, кто выдавал себя за его дочь, полностью отличались. И не только это. Мимика была другой. Речь отличалась. Взгляд стал мягким и сияющим. Лизандра была самовлюбленной и холодной. Она позволяла миру боготворить себя и несла в себе бесконечное самолюбование. Ее голос всегда был резким, смех — чуть истеричным, а взгляд — жестоким и высокомерным. Никакая потеря памяти не могла изменить человека настолько кардинально. Там, внутри тела, рожденного от его плоти и крови, жило что-то другое. Он знал это, ощущал. Но Моргот был королем. Ему нужна была эта свадьба. Поэтому он промолчал и стал ждать. К его удивлению, Гранднар все-таки взял в жены это существо. Воскадор понятия не имел, знает ли король Ивенстана о том, что внутри тела Лизандры кто-то другой. Но его это мало волновало. Главное, что после свадьбы два королевства будут связаны. Это все, что интересовало Моргота. А еще месть. Пусть дочь в первую очередь была для него инструментом, но он не мог спустить такого оскорбления со стороны простой служанки. Может быть, глубоко внутри что-то скребло и болело из-за потери. Но Воскадор не обращал на это никакого внимания, предпочитая концентрироваться на предстоящих выгодах от прошедшей свадьбы. «Ключи, Ваше Величество!» — произнес один из стражников и протянул нужное Воскадору. Тот посмотрел на них и брезгливо поморщился. Он отошел в сторону и кивнул на камеру. «Убить!» — приказал Моргот, позволяя пришедшим с ним стражам пройти. «Это я, мерзавка!» — внезапно крикнула Мейлин. Ключи звякнули. Послышался щелчок открываемого замка. «Это ваша дочь, чудовище! Монстр, сердце которого давно было сожрано подземными гиенами! Ее душа чернее ночи!» Воскадор безразлично посмотрел на девушку, развернулся и направился к выходу. Дальнейшее его не интересовало. «Вы оба такие!» — крикнула Мейлин. «Вы будете гнить, пожираемые собственной заразой! Я проклинаю вас! Проклинаю!» Отмахнувшись от слов девицы, Моргот вставил факел в держатель и вышел из тюрьмы, захлопнув за собой дверь. Это движение полностью отрезало все звуки, издаваемые служанкой, которая осмелилась поднять руку на его дочь. На следующее утро между двумя королевствами был подписан взаимовыгодный договор. Это было все, что интересовало Воскадора. На существо, сидящее рядом с Гранднаром, он едва взглянул. И вскоре Моргот покинул Ивенстан. «Мертва?» — спросила Лиза ошеломленно, когда Эридан рассказал о смерти служанки. «Да», — подтвердил он, зорко глядя на свою теперь уже жену. Он все еще едва мог в это поверить. Еще совсем недавно он был готов покинуть этот мир из-за разорванной связи. А теперь... «Значит, я была права», — прервала его мысли Лиза. «В чем?» — спросил Эридан. Лиза посмотрела в окно, через которое были видны крыши домов города. «Он действительно знает», — со вздохом ответила она, «что Лизандры больше нет». Эридан нахмурился. Его взгляд заострился. Протянув руку, он сжал тонкие пальцы, а затем поцеловал их. «Я не позволю причинить тебе вред», — пообещал он, глядя на жену голодно. Лиза, осознав, как именно смотрит на нее Эридан, смущенно опустила взгляд. Невольно вспомнилось то, что произошло прошлой ночью. «Я знаю», — прошептала она, а затем позволила ненасытному дракону вовлечь себя в новый головокружительный поцелуй.